Глава 10. Мокрые крылья. Девяткину не терпелось узнать, какую тайну птерозавров собирается раскрыть профессор. Однако задать прямой вопрос он не решался. Будто почувствовав, Алвас сам заговорил о брамфаринхах. Задние конечности у них пятипалые, с плавательной перепонкой. Это дает основание предполагать, что рамфаринхи способны ловить рыбу не только с лету, но и вплавь. В подобном случае непонятно, каким образом они поднимаются с воды. С разбега? Невозможно. Не позволят длинные и, к тому же, намокшие крылья. Вот в чем загадка. Нужны прямые наблюдения. Попробуем это сделать, если получится. Обязательно получится, — горячо поддержал профессора Макс. Дашутка внесла свою лепту в обсуждаемую тему, задумчиво сообщив. Если высушить перья мокрой курицы, она все равно не взлетит, потому что не умеет летать. А канарейка это сделает запросто. Главное, чтобы крылья у нее были сухими. В ответ Алвас одобрительно погладил рукой Дашутку по голове. Умница. Вывод заслуживает внимания. Преодолев несколько сотен метров по извилистому побережью, путешественники оказались перед лагуной, отрезанной от моря небольшим каменистым перешейком. Противоположная сторона лагуны представляла собой одряхлевшие скалы с нагромождением массивных обломков и мелкой осыпью у подножья. Гладь лагуны была покрыта плавающими рамфаринхами с вздернутыми вверх концами острых крыльев. Они то и дело совершали резкие движения головой, выхватывая из воды добычу. Насытившись, птерозавры вплавь устремлялись к берегу, неуклюже выползали из воды и упрямо карабкались вверх по камням, отталкиваясь согнутыми крыльями. Добравшись до ровной площадки, разворачивали мокрые летательные перепонки и замирали на месте, подобно каменным изваяниям. Так вот в чем дело. Рамфаринхи сушатся после кормежки, а затем взлетают с края скалы, торжествовал профессор. А длинный хвост с лопастью они используют по двойному назначению. Он не только руль в полете, но и при плавании. Да шутка, ты просто умница. Ай да канарейка. Верно предсказала. Макс торопливо добавил. Вот забавно. Точно так же поступают некоторые птицы, например, бакланы. У них отсутствует копчиковая железа, выделяющая особый жир для смазки перьев. Оперение быстро намокает. Подобно рамфаринхам, они сушат свои крылья, устроившись на камнях или корягах. Представляете, бакланы — птицы, а рамфаринхи — древнейшие рептилии. Их разделяет более 100 миллионов лет, а возникающая проблема мокрых крыльев решалась и решается одинаково. «Это удивительно», — согласился с ним Алвас. «Действие одного и того же фактора приводит к появлению аналогичных приспособлений, возникающих в различных группах животных. Например, бабочки, покидающие куколки, тоже просушивают на солнце свои крылья. А что касается птерозавров, то это уникальное творение эволюции. У них, в отличие от динозавров и других рептилий, кости лишены губчатой ткани, но укреплены поперечными связками». Благодаря такой конструкции скелет становится легким и прочным. Летательная перепонка поддерживается удлиненным пальцем передних конечностей. Три пальца остаются свободными и снабжены острыми когтями. Кожу покрывают густые полосковидные образования, так называемая шерсть. В теплокровности птерозавров лично я не сомневаюсь. Профессор прервал свой рассказ, заметив, что обсохшие рамфаринхи взлетают с каменного карниза. Заложив пологий вираж, они один за другим исчезали за скалой. Девяткин, напряженно следивший за полетом птерозавров, уверенно заявил. «К своим гнездам направились». «Пожалуй, ты прав», — согласился Алвас и предложил. «Проверим?» Макс поднял руку с расставленными пальцами, обозначив 5 минут и быстро склонился над блокнотом. Из блокнота Максима Девяткина. «Летит, но не птица, упасть не боится». Плавает, как утка, это вовсе не шутка. Крылья сушит, живет, не тужит. «Мы увидим птенчиков», — поинтересовалась Дашутка. Профессор ее поправил. «Птерозавры не птицы, поэтому у них из яиц на свет появляются детеныши. Если они умеют пищать, значит, это птенчики. Детеныши не пищат, а рычат», — заявила Дашутка. «Предположим, что они свистят. Как ты их назовешь?» — с улыбкой задал вопрос Алвас. «Если свистят, то они свистеныши», — постановила Дашутка.